Эдди. Пятница, 19 октября, 11:12. На дорожке жарко, и у меня, казалось бы, не должно быть особого желания бежать. В конце концов, это всего лишь урок физкультуры. Но руки и ноги у меня движутся с неожиданной энергией, легкие набирают и выдыхают воздух, будто езда на велосипеде, которой я занялась, дала мне резервы, требующие выхода. Пот бисеринками выступает на лбу и приклеивает футболку к спине. Я ощущаю прилив гордости, когда обгоняю Луиса, который, впрочем, едва старается, и Оливию, которая входит в беговую команду. Джейк впереди, и мысль догнать его кажется смешной, потому что Джейк явно быстрее меня, и больше, и сильнее, и никак не может быть, чтобы я его настигла, но настигаю. Он уже не пятнышко, он близко, и если я сменю дорожку и буду держать тот же темп, то почти наверняка. Определенно. Ноги у меня разъезжаются, рот наполняется медным вкусом крови от прокушенной губы, ладони тяжело ударяются о землю, камешки рвут кожу, впиваясь в плоть и оставляя десятки мелких порезов. Колени обдает жгучей болью, и я, еще не видя красных точек на земле, знаю, что кожа лопнула на обоих. «Боже мой!» — звенит фальшивый заботливостью голос Ванессы. Она споткнулась, бедняжка. Я не спотыкалась. Пока я смотрела на Джейка, кто-то зацепил меня ногой за лодыжку и свалил. Я отлично знаю, кто это был. Но не могу ничего сказать, изо всех сил стараясь набрать воздуха в легкие. «Эдди, что с тобой?» — спрашивает Ванесса тем же фальшивым голосом и, склонившись ко мне, шепчет в ухо. «Так тебе и надо, шлюха». Я бы и хотела ей ответить, но все еще не могу дышать. Когда подходит учитель физкультуры, Ванесса отодвигается, а когда мне уже хватает воздуха, чтобы говорить, она исчезает. Учитель осматривает мои колени, ладони, цокает языком, глядя на раны. «Вам нужно в медпункт, пусть обработают порезы и смажут чем-нибудь». Он смотрит на учеников. «Мисс Варгас, проводите ее». Наверное, надо радоваться, что это не Ванесса и не Джейк. Но с Дженой мы едва виделись с тех пор, как сестра Бронвин пару дней назад высказалась о Саймоне. Я хромаю к школе, и Джена не смотрит на меня почти до самого входа. «Что случилось?» — спрашивает она, открывая дверь. «У меня уже хватает дыхания на смех. Способ Ванессы пристыдить шлюху. Я вместо того, чтобы свернуть у лестницы направо, иду в раздевалку. Тебя же послали в медпункт», — напоминает Джена, — но я машу ей рукой. Порог медпункта я не переступала уже недели три. Да и порезы, хоть болезненные, но поверхностные. Все, что мне на самом деле нужно, это хороший душ. Я забираюсь, хромая, в кабинку, сбрасываю одежду, становлюсь под теплые струи и смотрю, как стекает в сток красно-коричневая воронка. Дождавшись, пока вода станет чистой, я выхожу, завернувшись в полотенце, а Джена держит пачку пластырей. «Вот, я тебе принесла, надо заклеить колени». «Спасибо». Я опускаюсь на скамейку и прижимаю телесного цвета ленты к коленям, которые, естественно, тут же снова становятся скользкими от крови. Ладони ссаднят, на них розовые и красные царапины, но тут приклеивать пластырь некуда. Дженна садится как можно дальше от меня на другой конец скамейки. Я накладываю три полоски пластыря на левое колено и две на правое. «Ванесса стерва», — тихо говорит Джена. «Ага», — соглашаюсь я, вставая и делая осторожный шаг. Ноги меня держат, и я подхожу к своему шкафчику и вытаскиваю одежду. «Но я же получаю по заслугам». Так все думают. Наверное, именно этого хотел бы Саймон. Все наружу, но людской суд, никаких секретов. «Саймон». У Джены снова вырывается тот же придушенный звук. Он был не такой, как говорят. В смысле, он, конечно, перебрался про это и писал там ужасные вещи, но последние два года у него были очень тяжелые. Он изо всех сил старался участвовать в общественной жизни, и ничего не получалось. Я не думаю, — она запинается, — если бы Саймон был самим собой, он бы не захотел для тебя такого. В ее голосе слышится настоящая печаль, но я не могу сейчас заставить себя сочувствовать Саймону. Я заканчиваю одеваться и смотрю на часы. До конца урока физкультуры осталось еще 20 минут, и я не хочу находиться в раздевалке, когда сюда придет Ванесса со своими подпевалами. Спасибо тебе за пластыри, а им скажи, что я все еще в медпункте, окей? До следующего урока посижу в библиотеке. Окей, соглашается Дженна. Она сидит, сгорбившись на скамье, вид у нее опустошенный и усталый, и когда я направляюсь к двери, она спрашивает: «Давай сегодня пообщаемся». Я удивленно смотрю на нее. Не думала, что мы дошли до этого пункта в нашем знакомстве. Дружба все-таки слишком сильное слово. «Ага, давай. У моей мамы сегодня собирается ее книжный клуб. Может быть, я могла бы приехать к тебе?» «Приезжай», — соглашаюсь я, представив себе, как моя мать отреагирует на Дженну после модных и стильных килей с Оливией. От этой мысли на душе у меня становится веселее, и мы договариваемся, что Дженна заедет после школы. Я посылаю сообщение с приглашением Бронвин, но потом вспоминаю, что она под домашним арестом, а еще у нее урок фортепиано. Спонтанные эскапады не ее стихия. Я едва успеваю поставить велик под крыльцо, как появляется Дженна со своим огромным рюкзаком, будто приехала заниматься. Мы ведем мучительную светскую беседу с моей матерью, которая смотрит то на многочисленные пирсинги Дженны, то на ее запыленные солдатские ботинки, пока я не увожу гостью наверх смотреть телевизор. «Тебе нравится это новое шоу на Netflix?» — спрашиваю я. Направляю пульт на телевизор и растягиваюсь на кровати, оставив Дженне кресло. Про супергероя. Она осторожно садится, будто боясь, что розовый плед ее вдруг проглотит. «Ну да», — отвечает она, опуская рюкзак на пол рядом с собой и глядя на множество фотографий в рамках, висящих у меня на стене. «Ты так любишь цветы?» «Не то чтобы. Моя сестра купила себе новый фотоаппарат. Я взяла его поиграть и, в общем... Последнее время я убрала много старых фотографий. Они теперь лежат у меня под коробками с обувью. Десятки воспоминаний о нас с Джейком за последние 3 года и почти столько же снимки с подругами. Насчет одной я колебалась. Там я, Килли, Оливия и Ванесса на берегу этим летом, все мы в огромных шляпах от солнца, весело улыбаемся на фоне ярко-синего неба. Это был один из редких удачных девичников. Но после сегодняшнего я очень рада, что убрала дурацкую ухмылку Ванессы в шкаф. Дженна теребит лямку своего рюкзака. «Ты, наверное, тоскуешь по прежней жизни», — произносит она тихо. Я, не сводя глаз с экрана, раздумываю над ее словами. «И да, и нет», — решаюсь я наконец. «Я тоскую по тому, как легко было в школе. Но теперь я понимаю, что всем, с кем я общалась, на самом деле было на меня наплевать, ведь правда? Иначе сейчас все было бы иначе». Я неловко поворачиваюсь на кровати и добавляю: «Не стану притворяться, что это хоть сколько-то похоже на то, что приходится переживать тебе после того, как ты потеряла Саймона». Дженна краснеет, но молчит, а я жалею, что подняла тему, не могу понять, как с ней разговаривать. Мы подруги или общаемся только потому, что больше не с кем? Мы молча смотрим телевизор, потом Дженна, кашлянув, говорит: «Можно мне что-нибудь выпить?» «Конечно». Это облегчение, прервать установившееся молчание, но в кухне я наталкиваюсь на мать и 10 минут выслушиваю едкие замечания насчет «вот какие у тебя теперь подруги». Когда я возвращаюсь к себе с 2 стаканами лимонада, Дженна с рюкзаком уже на полпути к двери. «Что-то мне вдруг нехорошо стало», — мямлит она. «Класс! Даже неподходящие подруги, и те не хотят со мной возиться». Я в досаде пишу сообщение Бронвин, не ожидая ответа, потому что она наверняка сейчас вся в Шопене или чем-то таком. Но она неожиданно отвечает сразу, и содержание ответа еще более неожиданно. «Будь осторожна, я ей не доверяю».